Глава 290. Странный призрачный зверь. Стоя на спине духовного океанского белого цзя, Есюань направлялся к озеру голубой воды в бесконечном лесу. Он наполовину переместил свое сознание и посмотрел в этом направлении. Он видел, как укротитель зверей из клана Бычьего Рога сражается против четырех укротителей зверей из клана Серебряной Крови, маневрируя холодным льдом и пылающим пламенем в 6 милях от него. Духовный океанский белый цзя летел очень высоко, поэтому Есюань наблюдал за битвой без помощи приливной улитки сокровища. Этот парень. Внезапно, когда Есюань пролетел еще немного, он наблюдал, как укротитель зверей Бычьего Рога сражается против четырех укротителей зверей Серебряной Крови через карту реального времени приливной улитки сокровища. Каким-то образом он нашел этого человека знакомым. Но это был не укротитель зверей Бычьего Рога, с которым он был знаком. Вместо этого он чувствовал, что уже видел холодный лед и пылающее пламя, которыми маневрировал укротитель зверей. Это он? Вряд ли это возможно. В глазах Есюаня мелькнуло удивление. Он чувствовал, что это невероятно. Но затем он переместил свое сознание, чтобы определить атрибуты холодного льда и пылающего пламени, которыми человек быстро маневрировал. 10-футовый лед в Северном море, незавершенный, происхождение отсутствует. 4 звезды уровень зверя. Золотой, низкий, способности. 10-футовая ледяная река, поле ледяной реки, превращение ледяной реки в дракона, столетний холодный лед, бесконечное пламя южного мина, незавершенное, происхождение отсутствует. 4 звезды уровень зверя. Золотой, низкий, способности. Бесконечный огонь, 9-кратная детонация, трансформация южноминской ярко-красной птицы. Блин, это действительно он. Как получилось, что он так быстро достиг золотого уровня? Что он сделал? Я помню, что он был на высоком серебряном уровне, когда я был на среднем бронзовом уровне. Теперь я только что достиг промежуточного золотого уровня, а он достиг низкого золотого уровня. 2 зверя этого парня тоже были на высоком серебряном уровне, и их ранги были 3 звездами. Есюань почувствовал себя невероятно, когда определил атрибуты 2 зверей того укротителя зверей на расстоянии. Глядя издалека, он был уверен, что этот укротитель зверей Бычьего Рога, который маневрировал 10-футовым льдом в Северном море и бесконечным пламенем Южного Мина. Эти 2 зверя, которые у него были абсолютно более высокоуровневыми версиями зверей Фан Луа Теня, второго старшего брата Фан Лан. Он хорошо помнил 2 зверей. Есюань никогда бы не поверил в то, что это не Фан Луа Тянь, и что в этом мире был еще один человек, у которого были такие же 2 зверя. Он маневрировал духовным океанским белым цзя, чтобы сразу же ускориться и приблизиться к полю битвы, на котором сражался Фан Луа Тянь. Ужасно. Это действительно ужасно. Подойдя ближе, Есюань сразу же обнаружил одну вещь. Хотя Фан Луа Тянь был очень силен среди своих сверстников, он сражался против 4 укротителей зверей Серебряной Крови в одиночку. Поэтому он оказался в каком-то ужасном положении. Ни один из 4 укротителей зверей Серебряной Крови не был большим гением, но 2 из них были укротителями зверей на среднем золотом уровне, и оба они призвали 3 зверей золотого уровня, и 2 из 3 зверей золотого уровня, каждого из них, были на среднем золотом уровне. В таких условиях под атакой 4 зверей на среднем золотом уровне и 6 зверей на низком золотом уровне. Ужасно было лучшим словом, чтобы описать нынешнее состояние Фан Луа Теня. Шрик. Когда Есюань ускорился, чтобы приблизиться к Фан Луа Теню, бесконечное пламя южного мина последнего, который был в форме ярко-красной птицы в его руке, был побежден ужасным гигантским снежным комом, вызванным гигантским медведем снежной бури. Раздался рев, и алая птица задрожала. Он был почти сломан. «Эй, вы 4, вам нужна помощь? Если хотите, дайте мне эволюционный ресурс уровня претендента. Я вам помогу!» Есюань закричал издалека, опасаясь, что Фан Луа Тянь не сможет продержаться дольше. На расстоянии 4 укротителя зверей Серебряной Крови, атаковавшие Фан Луа Тяня, были поражены Есюанем. «Откуда взялся этот придурок? Проваливай, чтобы я тебя больше не видел!» Один из вспыльчивых укротителей зверей Серебряной Крови сразу же в гневе закричал на Есюаня. «Эй, а ты?» Есюань проигнорировал гневный крик укротителя зверей Серебряной Крови. Вместо этого он спросил Фан Луа Теня. «На этот раз я беру только 1 эволюционный ресурс уровня претендента. Знаешь, я обычно беру больше. Если ты согласен с моим предложением, я помогу тебе убить их всех. Черт возьми, кто он?» Он такой высокомерный, наглец. Фан Луатянь краешком глаза взглянул на Есюаня, сражаясь с четырьмя укротителями зверей серебряной крови. Он действительно сдерживался. Если бы он хотел бежать, он мог бы бежать. Но он был не очень доволен результатом, поэтому искал возможность переломить ситуацию. Есюань подделал голос, чтобы поговорить с ним, и вокруг него были туманные облака. Поэтому Фан Луатянь не узнал Есюаня, но он подумал, что, возможно, сможет воспользоваться Есюанем. «Хорошо, давай, я дам тебе эволюционный ресурс уровня претендента, если ты сможешь убить их». Закатив глаза, он закричал Есюаню, притворяясь, что слишком слаб, чтобы продолжать бой. «Занимайся своим делом». Однако их разговор заставил четырех укротителей зверей серебряной крови побледнеть. Они были удивлены, что Есюань вмешался в битву клана Серебряной Крови в одиночку. Но они все еще были весьма бдительны. Сначала они собирались убить Фан Луатяня, а потом позаботиться о Есюане. В конце концов, раз Есюань так хвастался, он может быть очень сильным, чтобы добиться того, о чем он действительно заявил. Ляск. Пока они об этом думали, милях в пяти от них, Есюань сразу же склонировал духовного океанского белого цзя в его логове зверя. Затем он вызвал клона в пяти милях рядом с четырьмя укротителями зверей серебряной крови. Поскольку духовный океанский белый цзя достиг высокого золотого уровня, Есюань смог вызвать его в пяти милях от него. Клон духовного океанского белого цзя заревел, как только его вызвали. Потом замахал хвостом. Когда раздался рев, четверо укротителей зверей серебряной крови в мгновение ока превратились в фарш. Четыре укротителя зверей золотого уровня из клана серебряной крови умерли за секунду. И 10 их зверей, которые сражались против Фан Луатяня, все остановились и мгновенно упали на землю. Хорошо. При виде этого Фан Луатянь, который думал, что, возможно, он сможет использовать Есюаня, чтобы убить четырех укротителей зверей серебряной крови, был прикован к месту. Прежде чем он понял, что произошло, Есюань маневрировал духовным океанским белым цзя, чтобы убить четырех укротителей зверей серебряной крови на месте. Ух! Когда Фан Луатянь застыл с жестким лицом, Есюань маневрировал духовным океанским белым цзя, чтобы приблизиться к нему, и через секунду остановился над ним. Один эволюционный ресурс уровня претендента. Дай его мне, иначе закончишь, как они. Глядя на Фан Луатяня, который был совершенно ошеломлен с воздуха, сказал Есюань, бед проблем, но, чувак, мы можем внести некоторые изменения в нашу сделку. Я Нючунтянь из клана Бычьего Рога. Я могу достать для тебя эволюционный ресурс уровня претендента, но у меня его сейчас действительно нет. Обещаю, что отдам его тебе позже. К тому времени Фан Луатянь окончательно онемел. То, что он заключил сделку с таким уродом, действительно превзошло все его ожидания. Ха-ха-ха-ха. Есюань не мог не рассмеяться, когда услышал, как Фан Луатянь назвал его чуваком и назвал себя Нючунтянем. Он, смеясь, отозвал клона духовного океанского белого цзя обратно. Затем, следуя его указу, духовный океанский белый цзя восстановил свой нормальный размер, который был чуть больше 3 футов в длину. Он обвился вокруг руки Есюаня, и Есюань приземлился на землю. Есюань. Фан Луатянь был ошеломлен, увидев, как Есюань появился из облаков и тумана. Какого черта? Он тут же выругался. Указывая на Есюаня, он сказал, «Ты, черт». К тому времени он совсем потерял дар речи. Во-первых, он не ожидал встретить Есюаня на равнинах древнего бога. Во-вторых, он не ожидал увидеть Есюаня в таких обстоятельствах. И, более того, Есюань видел, в какой неловкой ситуации он оказался. Ха-ха. Есюань снова рассмеялся. Затем, глядя на лицо Фан Луатяня, он с любопытством сказал, «Ну, давай сначала поговорим о тебе. Скажи мне, что случилось с твоим лицом?» Он не мог найти никаких изъянов на лице Фан Луатяня. Два рога на голове Фан Луатяня были как настоящие. Но он не спрашивал Фан Луатяня, что он сделал, чтобы два его зверя эволюционировали и так быстро достигли золотого уровня. У каждого было свое время. Как и он, все его достижения можно отнести к редактору зверей. Заслуга принадлежит моему новому зверю. Фан Луатянь переместил свое сознание, чтобы вызвать зеркало. Он помахал им Есюаню. Зеркало тщеславия, призрачный тип, 5 звезд уровень зверя, золотой, средний, способность 1. Подражание и маскировка. С помощью этой способности зеркало тщеславия может замаскировать человека под любой облик, и сквозь него будет сложно разглядеть, но маскировка ограничивается только человеческим обликом. Если имитируемый человек силен, подражатель может получить часть его силы после маскировки. Если имитируемый человек относительно слаб, подражатель будет слабее после маскировки. Одновременно можно замаскировать максимум двух человек. Если в одной маскировке имитатор становится сильнее, то в другой маскировке сила может только ослабнуть. Сила здесь относится к уровню воина, а не к уровню укротителя зверей. И имитатор должен оставаться в пределах 6 миль от зеркала тщеславия. Способность 2. Маскировка клонов. Из удачной маскировки подражателя можно сделать 10 клонов за одну секунду. 10 клонов будут такими же сильными, как подражатель. Этот эффект может длиться 3 минуты и может применяться только один раз в час. Сила здесь относится к уровню воина-подражателя. Есюань сразу определил атрибуты зеркала в руке Фан Луэ Теня. Однако глаза Есюаня загорелись, когда он определил атрибуты зеркала. Он был удивлен, что Фан Луатянь заключил контракт с таким странным зверем. Он думал, как скрыть свою личность Церулянца, но при виде зеркала тщеславия, призрачного зверя Фан Луатяня, он внезапно понял, что сделать. Он думал об использовании духовного океанского белого Цзя, чтобы собрать облака и туман, чтобы заблокировать себя, чтобы никто не увидел его настоящего лица. Но это был совершенно сомнительный поступок. Сейчас у него был лучший вариант. «Чувак, сделай мне одолжение», — он сказал Фан Луатяню с улыбкой, подойдя к последнему. «Что, хочешь замаскироваться под женщину?» Фан Луатянь улыбнулся Есюаню. «Не волнуйся, я никому не позволю завладеть тобой после того, как замаскирую тебя под женщину». Глава 291. «Всегда помни, что ты сын звезд Альянса 10000 планет. Потеряйся!» Есюань закричал на Фан Луатяня, а затем сказал: «Скажи мне, что может сделать этот зверь, а потом посмотрим, сможешь ли ты создать для меня новую личность». Он был более известен по сравнению с Фан Луатяном. Было бы очень хлопотно, если бы кто-то узнал его на равнинах древнего бога. «Этот мой ребенок действительно может накрасить тебя и превратить тебя в кого-то другого, но как только этот макияж будет сделан, ты не сможешь быть дальше, чем в 20 милях от меня». Говоря это, Фан Луатянь быстро поторопил Есюаня. Сейчас он был очень взволнован. Есюань теперь был сыном звезд Альянса 10000 планет. После перехода в Альянс 10000 планет на лазурной планете все должно будет пройти гладко. Есюань рассмеялся. Он очистил поле боя и сказал духовному океанскому белому Цзя быстро привести его к озеру голубой воды в центре бесконечного леса. «Брат Фан, нам придется дать себе имя, так как мы собираемся в Альянс 10000 планет. Как ты думаешь, какие имена мы должны дать себе?» — спросил Есюань по пути Фан Луатяня. Он ужасно не умел придумывать имена, поэтому решил, что будет лучше, если Фан Луатянь придумает их. Фан Луатянь огляделся и увидел под собой 10-футовый лед в Северном море. Затем он сказал: «Как насчет этого, поскольку это просто холодное имя, я буду звать тебя холодным льдом, а ты будешь звать меня пылающим пламенем». «Холодный лед? Пылающее пламя?» Есюань взглянул на Фан Луатяня и почувствовал, что этот парень может быть хуже в придумывании имен, чем он. Но он не отвергал. Как и сказал Фан Луатянь, это было просто кодовое имя. В любом случае, они не будут использовать его долго. Внезапно, когда они оба оказались в воздухе, они увидели, что перед ними собрались сотни укротителей зверей. Они как будто собирались куда-то отправиться. Собираются ли люди из клана Серебряной Крови и клана Вечной Ночи сделать свой ход? Глядя на них, выражение лица Фан Луатяня изменилось. После того, как Есюань просмотрел их всех, он тоже узнал их. Он понял, что сотни укротителей зверей в основном состоят из людей из клана Серебряной Крови и клана Вечной Ночи. Раньше отношения между кланом Серебряной Крови и кланом Вечной Ночи были очень плохими. Они часто вступали в конфликт друг с другом. Но в последнее время, по неведомым ему причинам, они, похоже, стали намного ближе. «Безликий клан, вы двое здесь, чтобы присоединиться к нам в нападении на цитадель Альянса 10000 планет в бесконечном лесу». В тот же момент, когда Есюань увидел укротителей зверей из клана Серебряной Крови и других кланов, эти группы укротителей зверей тоже их нашли. Один из них закричал, увидев, что они здесь. «Есюань», услышав это, Фан Луатянь понизил голос и спросил Есюаня: «Мы пойдем в обход». Есюань взглянул на тех укротителей зверей из клана Серебряной Крови и других кланов на расстоянии. Вместе с Фан Луатянем он быстро сменил направление. Черт, эти два парня направляются к озеру Голубой воды, но они не с нами. Они должны быть с альянсом 10 000 планет. Укротители зверей отреагировали быстро. Это произошло потому, что они увидели, как Есюань и Фан Луатянь проигнорировали их вопросы и пошли в обход. Крик. Внезапно 5 укротителей зверей, которые ехали на своих летающих зверях, быстро погнались за Есюанем и Фан Луатянем. Не нужно торопиться, мы просто должны сделать вид, что увеличиваем скорость. Есюань быстро напомнил Фан Луатяню, когда заметил, что тот пытается увеличить скорость. Он мог легко сказать это с приливной улиткой сокровища. Он мог сказать, что, хотя 5 укротителей зверей пытались убить их, и их скорость была в порядке, но их уровни были не слишком высоки. Самый высокий был только на высоком золотом уровне. Что касается остальных 4, двое из них были на среднем золотом уровне, а двое других были на нижнем золотом уровне. Следовательно, он не волновался. Вместо этого, он хотел быстро убить еще несколько. Это ослабило бы их силу. Так или иначе, теперь он был сыном звезд Альянса 10 000 планет. Это означало, что он должен был думать об Альянсе 10 000 планет. Ух! Есюань и Фан Луатянь быстро улетели примерно на 60 миль. 5 укротителей зверей, которые преследовали их, теперь были прямо позади них. Есюань, мы можем сделать наш ход в ближайшее время. Увидев это, Фан Луатянь быстро сказал Есюаню. Что ты сказал? Есюань в шоке посмотрел на Фан Луатяня. Я сказал: о, черт. Фан Луатянь еще не закончил фразу. Когда он повернул голову, то увидел, что 5 укротителей зверей, которые уже были в нескольких милях от них, теперь тихо падали, как вареники. Это. Фан Луатянь в страхе уставился на Есюаня. Когда они упали с неба, Есюань указал духовному океанскому белому Цзя и мгновенно вернулся. Он собрал все их трупы еще до того, как они успели приземлиться на землю. Нам понадобится знак верности, так как мы отправляемся в Альянс 10 000 планет. После этого Есюань указал духовному океанскому белому Цзя и вернулся туда, где был Фан Луатянь. Фан Луатянь хотел спросить Есюаня, как он это сделал. Ему удалось убить этих 5 укротителей зверей всего за долю секунды. В этот момент он не мог понять, что происходит. На самом деле, он даже не видел, когда Есюань сделал свой ход, или какого зверя он использовал. Эти 5 укротителей зверей были на золотом уровне. Пусть они и не были лучшими гениями своих кланов, но и любителями тоже не были. Глядя на Фан Луатяня, который был полон вопросов, Есюань рассмеялся, но ничего не объяснил. Глава 292. Сокровище, взволновавшие приливную улитку сокровища. Как Есюань сделал это? Клон спящей скалы большой мечты сделал ход. Клон спящей скалы большой мечты превратился в 4-звездочного обскура высокого золотого уровня. В одно мгновение он убил 5 укротителей зверей золотого уровня, которые пытались убить их. В действительности, если бы эти 5 укротителей зверей золотого уровня были начеку, если бы они знали, что Есюань может призывать своих зверей на расстоянии, для одного клона спящей скалы большой мечты было бы невозможно убить всех 5 одним ударом. Жаль, что не все знали, на что способен Есюань. И теперь, когда Есюань превратился в укротителя зверей безликого клана, это было еще сложнее. Убив 5 укротителей зверей, Есюань быстро увеличил скорость с Фан Луатянем и устремился прямо к озеру Голубой воды. После того, как они оба путешествовали около получаса, сердце Есюаня внезапно немного дрогнуло. Он чувствовал, что приливная улитка сокровища посылает ему сообщение. Сокровище. Очень сильная аура сокровища. Сокровище даже более ценное, чем жетон истинного наследия из Дворца Океанских Драконов и жетон Испытателя из полупрозрачного Тайного Царства. Глаза Есюаня прояснились после получения сообщения от приливной улитки сокровища. Ему казалось, что на этот раз он, должно быть, попал в нужное место. Важно отметить, что если не включать 2 жетона Испытателя, более половины ценных сокровищ, которые он получил, уже были использованы. Древняя скала, для повышения ранга звезд крыльев грозового облака небесного наказания, стоила 45 золотых очков. Ему нужно 45 очков удачи, если он захотел бы обменять ее сейчас. Ее можно считать чрезвычайно ценным сокровищем. Но это сокровище, которое чувствовала приливная улитка сокровища, излучала еще более плотную ауру сокровища. Как это могло его не взволновать? В то же время, в мире небытия приливной улитки сокровища, Приливная улитка сокровища внезапно задрожала после отправки сообщения Есюаню. В этот период, после повышения до пика серебряного уровня, он поглощал тайное сокровище золотого уровня, которое дал ему Есюань, бусинку духовного моллюска, возмущающего небо. Эта бусинка духовного моллюска, возмущающего небо, была одним из пяти тайных сокровищ золотого уровня, которые Есюань получил, набираясь опыта в полупрозрачном тайном царстве. Сейчас он собирался полностью поглотить эту бусинку духовного моллюска, возмущающего небо, после того, как ел ее 6 дней подряд. У него было предчувствие, что после того, как он полностью поглотит ее, он будет не так далек от повышения до золотого уровня. Увеличить скорость, увеличить скорость. Он начал прикладывать больше усилий, пожирая бусинку духовного моллюска, возмущающего небо, после того, как почувствовал ауру сокровища на расстоянии. Он только послал пульсацию разума Есюаню, но он не дал Есюаню понять, что чувствует, что это тайное сокровище может оказать на него огромное влияние. Что бы это могло быть? Он чувствовал возбуждение, просто думая об этом. Если бы это было тайное сокровище достаточного уровня, то, несомненно, его могучий, красивый, нежный и добрый владелец сможет значительно улучшить его в одно мгновение. В его голове была эта прекрасная мысль. Мы прибыли. Есюань увеличил свою скорость после того, как получил сообщение от приливной улитки сокровища, и он прибыл глубоко в лес. Он нашел огромное озеро. Это было голубое озеро. Озеро имело чистую поверхность с блестящей водой, которая отражала окружающие зеленые деревья. Это было очень красиво. Время от времени проплывали рыбки. Было тихо. Оно совершенно отличалось от этого леса, наполненного ужасающими местами, в которых обитает множество монстров. Это озеро голубой воды. Держу пари, было бы неплохо привести сюда парочку девушек на свидание. Фан Луатянь не мог не прокомментировать, когда увидел это красивое озеро. Судя по выражению его глаз, казалось, что он на чем-то фантазировал. Есюань не мог не взглянуть на него, услышав это. Какой мудак. Когда он думал об этом, его сердце дрогнуло, и в его сознании возникла фигура. Этот человек готовил действительно вкусную еду. Кто это? Когда они оба быстро приблизились к озеру голубой воды, там было около десятка человек, которые внезапно встали и закричали. Есюань взглянул и заметил, что это были люди из разных кланов. Ответственным был укротитель зверей из вилкинской кристальной расы. Хаем. Сердце Есюаня дрогнуло, когда он заметил их. Он быстро достал свой золотой жетон специально завербованного сына звезд. Он активировал его. Хаем. Когда Есюань активировал свой жетон сына звезд, сердце укротителя зверей вилкинской кристальной расы на расстоянии немедленно задрожало. Он достал черный жетон. Ладно, не паникуйте, он один из нас. Достав черный жетон и увидев на нем сообщение, он сразу же улыбнулся и заставил людей рядом с ним отступить. Вух, вух. Есюань и Фан Луатянь вскоре спустились с неба и приземлились прямо перед укротителем зверей вилкинской кристальной расы. Кто из вас является королевским высочеством безликого клана в альянсе 10 000 планет? Укротитель зверей вилкинской кристальной расы уважительно спросил, увидев, как Есюань и Фан Луатянь спускаются с неба. Был еще один способ обратиться к специально завербованному сыну звезд Альянса 10 000 планет, и это было кандидат на роль звездного сына. К кандидату на роль звездного сына также обращались как к королевскому высочеству. По сравнению с сыном звезд, кандидат на роль звездного сына имел более высокий статус. Обычно это был самый талантливый и сильный укротитель зверей. Это я. Есюань достал свой жетон кандидата на роль звездного сына. Он встряхнул его прямо перед укротителем зверей вилкинской кристальной расы. Он уже узнал тот факт, что кандидат на роль звездного сына был специально завербованным сыном звезд Альянса 10 000 планет, когда очистил жетон в своих руках. В то же время он также знал, что Мопалун сделал так, чтобы только он мог очистить этот жетон. Другие не смогли бы очистить его, даже если бы он у них был. У него также было несколько вариантов после активации жетона кандидата на роль звездного сына. Одним из вариантов было подтвердить свою личность. Другим из вариантов было вызвать ближайших людей из Альянса 10 000 планет. Когда он решил подтвердить свою личность, он мог просто показать, что он был сыном звезд из Альянса 10 000 планет. Ему не нужно было показывать свою истинную личность. Есюань предположил, что этот вариант позволяет кандидату на роль звездного сына предотвратить раскрытие своей личности в некоторых особых обстоятельствах. они могли скрыть свою личность, так же, как и он. Очевидно, он не мог раскрыть свою личность людям из других кланов вокруг. «Ваше королевское высочество, по какой причине вы здесь?» Укротитель зверей вилкинской кристальной расы был очень вежлив. Альянс 10 000 планет был создан вилкинской кристальной расой, кланом Святых Глаз и расой Священного Огня. Однако во всем Альянсе было не так много кандидатов на роль Звездного Сына. Всего их было около сотни. Среди сотни человек, более половины были укротителями зверей из вилкинской кристальной расы, расы Священного Огня и клана Святых Глаз. Лишь несколько кандидатов на роль Звездного Сына были из других кланов. Кроме того, ответственными за озеро Голубой Воды были два кандидата на роль Звездного Сына из расы Священного Огня и клана Святых Глаз. Это также означало, что с Есюанем здесь, он в значительной степени имел ту же личность, что и они оба. Конечно, они не могли быть абсолютно равными. Среди этих двух человек, один был укротителем зверей из расы Священного Огня, а другой был укротителем зверей из клана Святых Глаз. У них было естественное преимущество в плане клана. Так, хотя этот укротитель зверей перед Есюанем был укротителем зверей из вилкинской кристальной расы, но по статусу он был ниже Есюаня, он был обычным членом Альянса. «Мы оба только что вошли в бесконечный лес и поспешили сюда, получив общее представление о том, что здесь происходит. Можешь рассказать нам конкретную ситуацию здесь?» Есюань быстро спросил укротителя зверей вилкинской кристальной расы, услышав это. «Конечно, этот укротитель зверей вилкинской кристальной расы ярко сиял и светился под отражением шестигранного кристалла в центре его бровей. Да, он не мог скрыть, что он некрасив. Он быстро объяснил Есюаню и Фан Луатиню. О крепости здесь заботится кандидат на роль Звездного Сына Цзю Чжидуа, но сейчас он тренируется за закрытыми дверями, пытаясь прорваться на платиновый уровень. Итак, прямо сейчас кандидат на роль Звездного Сына Мо Гутин из клана Святых Глаз отвечает за это место от его имени. Мо Гутин, Есюань был ошеломлен, услышав это. Он слышал это имя раньше. Он даже специально спросил об этом. Он знал, что он один из потомков Мо Полуна. Он также знал, что он был человеком, у которого древнее дерево попросило его украсть сокровище, чтобы оно могло восстановить свое тело. Он тоже здесь. Глаза Есюаня ярко засияли. Теперь у него была еще одна цель. «Если есть шанс, я могу попробовать», Есюань тайно сказал. Раньше он думал, что может пройти довольно много времени, прежде чем он сможет встретиться с Мо Гутином. Но он никогда не думал, что встретит его здесь, когда он пришел на равнины древнего бога. Какое совпадение? Что происходит? Альянс Серебряной Крови может быть здесь в любой момент. О чем ты говоришь вместо того, чтобы должным образом защищать это место? В этот момент издалека послышался холодный голос. Есюань повернул голову, чтобы посмотреть, и заметил, что укротитель зверей из расы Священного Огня быстро приближается. «Ваше высочество», увидев, что он был здесь, укротитель зверей вилкинской кристальной расы перед Есюанем быстро поприветствовал его, а затем представил ему Есюаня. Он кандидат на роль Звездного Сына из Безликого Клана. Безликий Клан, кандидат на роль Звездного Сына, услышав представление укротителя зверей вилкинской кристальной расы, глаза высокого юноши из расы Священного Огня внезапно ярко засияли. Он быстро подошел и сказал Есюаню: «Приятно познакомиться, наш друг из Безликого Клана, я Цзю Чжидао, младший брат королевского высочества Цзю Чжидуа, из клана Священного Огня. Я также один из сынов звезд Альянса 10 000 планет. Раз ты только что пришел сюда, почему бы тебе не позволить мне провести тебя внутрь?» «Хорошо», Есюань кивнул головой. Он уже знал, что в Альянсе к кандидату на роль Звездного Сына обращались как к королевскому высочеству, а обращаясь к сыну звезд использовалось «ваше высочество». В этот момент Есюань заметил, насколько дружелюбным был Цзю Чжидао, поэтому он, очевидно, не станет его отвергать. Он только что прибыл, поэтому, естественно, ему нужно было сначала ознакомиться с этим местом, прежде чем придумать план. Будь то убийство, захват, воровство или ложь. Глава 293. Фрагмент пространственного тайного сокровища уровня претендента Есюань и Фан Луатянь последовали за Цзю Чжидао вглубь базы Альянса 10 000 звезд. Цзю Чжидао был не одинок. Рядом с ним было от 4 до 5 укротителей зверей из разных кланов. Есюань понял, что эта база Альянса 10 000 планет была заполнена множеством ловушек на пути к базе. В то же время, не было похоже, что здесь было меньше людей по сравнению с сотнями укротителей зверей из клана Серебряной Крови, которых он только что встретил. Высочество Цзючжидао, интересно, как обстоят дела здесь, на озере Голубой воды? Почему я не могу понять, что происходит? Есюань спросил Цзючжидао по дороге. Отсюда ничего не видно, но если ты войдешь глубже, ты сможешь увидеть разницу. Цзючжидао со счастливым взглядом послал звуковую передачу Есюаню. Но как только ты войдешь в глубину озера Голубой воды, ты поймешь, что здесь все по-другому. Кроме того, мы нашли здесь какой-то фрагмент, что-то вроде фрагмента тайного сокровища с пространственным атрибутом. Я полагаю, что это как минимум пространственное тайное сокровище уровня претендента. Хотя фрагмент тайного сокровища не может играть роль самого тайного сокровища, если ты отнесешься к нему как к эволюционному ресурсу и скормишь его зверю с пространственным атрибутом, это определенно хороший предмет, который сможет быстро повысить его уровень культивирования. Пространственное тайное сокровище уровня претендента, Есюань был ошеломлен, услышав это. Пространственные тайные сокровища были одним из самых ценных видов среди всех различных типов тайных сокровищ. По сравнению с эволюционными ресурсами, одно тайное сокровище эквивалентно нескольким эволюционным ресурсам, а может даже десятку эволюционных ресурсов одного уровня. И помимо этого, снова спросил Есюань, кроме этого, место, где мы выкопали фрагмент пространственного тайного сокровища, на самом деле является внешней частью руин. Цзючжидао продолжил, я не знаю, знаешь ли ты, но те черепахи-монстры, которые недавно появились вокруг равнин древнего бога, на самом деле отсюда. Казалось, он был искренен по отношению к Есюаню. Он рассказал Есюаню все, о чем он спрашивал. Есюань был немного удивлен. Казалось, что его личность кандидата в Звездного Сына была несколько полезна. Он также знал, что вместе с личностью кандидата на роль Звездного Сына, была и личность сына. Но на данный момент во всем альянсе 10 тысяч планет было только 3 сына. Эти 3 сына были тремя укротителями зверей молодого поколения из Вилкинской кристальной расы, расы священного огня и клана святых глаз. Их уровень совершенствования был на алмазном уровне. Естественно, в его нынешнем состоянии он был им не ровня. Но он сможет бороться за это, как только прорвется и достигнет алмазного уровня в будущем. Конечно, это была тема для другого раза. Прямо сейчас, чем больше он следовал за Цзючжидао в глубину базы, тем больше он чувствовал волнение приливной улитки сокровища, которая находилась в мире небытия приливной улитки сокровища. Фрагмент пространственного тайного сокровища уровня претендента, сердце Есюаня немного дрогнуло. Если он сможет получить этот предмет, он обязательно окажет огромное влияние на приливную улитку сокровища. Еще когда он был на испытательном полигоне морского мира, он проверил цену обмена на тайные сокровища пространственного элемента. Он проверил курс обмена пространственных тайных сокровищ платинового уровня. После того, как приливная улитка сокровища достигнет золотого уровня, ей понадобится тайное сокровище платинового уровня, чтобы повысить свой ранг звезд. Жаль, что когда он проверил цену, необходимую для обмена на пространственные тайные сокровища платинового уровня, у него уже закружилась голова. Именно поэтому он решил не использовать золотые очки для его обмена. Это место похоже на мой рай. Глаза Есюаня горели. Когда приливная улитка сокровища будет повышена до золотого уровня, интересно, смогу ли я отредактировать ее, используя фрагмент пространственного тайного сокровища уровня претендента? Если я смогу, я предполагаю, что эффект должен быть не хуже, чем от тайного сокровища платинового уровня. Верно, верно. В этот момент, когда Цзючжидао подвел Есюаня к глубине базы, он внезапно спросил его, «Ваше королевское высочество холодный лед, я могу показаться грубым, но не мог бы ты сообщить мне, из какого клана ты являешься кандидатом Звездного Сына, из расы священного огня, Вилкинской кристальной расы или клана святых глаз?» Когда немногие из них направились вглубь базы, Есюань и Фан Луатянь уже назвали им свои имена. Было очевидно, что имена, которые они назвали, были поддельными. Но Цзючжидао не задавал им вопросов. На самом деле, из всех кланов, люди из безликого клана были теми, кто давал себе поддельные имена больше всего. Кому-то из безликого клана было трудно не иметь 7-8 фальшивых имен. Однако поддельные имена, которые они себе давали, в основном были именами людей из кланов, которые были их врагами. Использование других в качестве козлов отпущения было тем, что этот клан умел лучше всего. Старший укротитель зверей из Вилкинской кристальной расы поручился за меня, Именно так я был выбран кандидатом в Звездного Сына Альянса 10 тысяч звезд. Есюань сохранил самообладание и ответил на вопрос Цзючжидао. Прямо сейчас он уже мог догадаться, почему Цзючжидао был так дружелюбен к нему. Это была борьба за власть. Мир был боксерским миром с людьми вокруг. По словам того укротителя зверей из вилкинской кристальной расы, брат Цзючжидао, Цзючжидуа, был тем, кто в основном отвечал за эту базу. Но его брат пытался прорваться и достичь платинового уровня за закрытыми дверями прямо сейчас. Итак, права управления теперь легли на плечи другого кандидата в Звездного Сына, сына Мо Полуна из клана Святых Глаз, Мо Гутина. Уровень совершенствования Мо Гутина был только на высоком золотом уровне и достиг пика золота. Он предположил, что из-за этого Цзючжидао, должно быть, немного расстроился. Конечно, большая часть этого также должна быть связана с конфликтом интересов. Но он не знал, каковы были подробности. Вилкинская кристальная раса, Цзючжидао нахмурил брови, на которых была метка пламени, но потом снова расслабился. Тот факт, что Есюань не был одним из избранных кандидатов в Звездного Сына расы Священного Огня, заставил его чувствовать себя беспомощным. Но, по крайней мере, Есюань не был одним из кандидатов в Звездного Сына, которых выбрал клан Святых Глаз. Что случилось, Цзючжидао? Прибыл королевское высочество из безликого клана, и ты не собираешься информировать меня. В этот момент перед ними внезапно раздался слегка холодный голос. Есюань поднял голову, чтобы взглянуть, и понял, что это Мо Гутин. В то же время рядом с ним было от 5 до 6 укротителей зверей из разных кланов. Есюань никогда раньше не встречал Мо Гутина в реальной жизни. В последний раз, когда он был на базе Альянса 10 тысяч планет на Лазурной планете, он оставался во дворце. Только когда он убил Инчжипана в конце, он сменил местонахождение. Он слышал о Мо Гутине только из интернета. В то же время он также знал, что Мо Гутин был номером 1 в глазах молодого поколения в клане Святых Глаз. Только потому, что он был еще слишком молод, и он был уже на высоком золотом уровне. Наконец-то я встретился с этим парнем в реальной жизни. Есюань был счастлив, глядя на Мо Гутина, идущего к нему. Этот друг из безликого клана, приятно познакомиться. Я Мо Гутин. Мо Гутин подошел и сказал, протягивая руку Есюаню: «Приятно познакомиться, ваше высочество. Я холодный лед, а это пылающий огонь из моего клана». Есюань поднял руку и пожал руку Мо Гутину, и, как будто он только что о чем-то подумал, спросил: «Ваше высочество, не говори мне, что ты сын благородного Мо Полуна». «Правильно, он мой отец». Глаза Мо Гутина ярко сияли. Он не ожидал, что Есюань слышал о нем раньше. Это заставило его почувствовать, что он может перетянуть Есюаня на свою сторону. Он уже слышал их и знал, что Есюань был кандидатом в Звездного Сына, выбранным планетой Вилкинского Кристалла. Но на этот раз, забудь о кандидате в Звездного Сына, не пришел ни один сын звезд из Вилкинской Кристальной расы. Так что если бы он смог перетянуть Есюаня, это было бы равносильно тому, что планета Вилкинского Кристалла также находилась рядом с ним. В то же время у Цзючжидао, стоявшего рядом, была почти такая же идея. «Ваше королевское высочество, холодный лед, ты здесь впервые, почему бы не позволить мне показать тебе это место?» Думая об этом, он спросил Есюаня: «Это?» Есюань немного поколебался, услышав, что сказал Мо Гутин. В то же время Цзючжидао, стоявший сбоку, тоже чувствовал себя немного нетерпеливым. Если Мо Гутину удастся пригласить Есюаня к себе, для него это будет ужасно. Если только его брат не сможет быстро закончить обучение и достичь платинового уровня. Но к тому времени, когда это произойдет, была высокая вероятность того, что Мо Гутин уже заберет сокровище. Мо Гутин имел более высокий статус, чем он сам, и его уровень совершенствования также был выше, чем у него. В такой ситуации он действительно не мог конкурировать с Мо Гутином. «Ваше высочество Гутин». В этот момент Есюань, как будто наконец приняв решение, после некоторого колебания сказал: «Я уже пообещал Звездному Сыну, высочеству Цзючжидао, что прогуляюсь с ним. Почему бы не позволить мне пройтись? Сначала с Звездным Сыном, высочеством Цзючжидао. Потом я поищу ваше высочество Гутина. Как насчет этого? Обычно только к сыновьям обращаются как к вашему высочеству». Есюань обращался к нему как ваше высочество, показывая, что он уже очень уважительно к нему относится. Если это так, услышав это, Мо Гутин внимательно посмотрел на Есюаня и сказал: «Хорошо, я подожду вашего высочества холодного льда». Сказав это, он больше не оставался здесь. Он ушел вместе с людьми, которые были с ним. «Ха-ха, ваше высочество холодный лед действительно заслуживает доверия». Как только Могутин ушел, Цзючжидао начал громко смеяться. Есюань теперь выглядел намного более приятным для глаз. «Звездный сын Цзючжидао, продолжим». Есюань рассмеялся и, идя вместе с Цзючжидао, сказал: «Ты упомянул альянс Серебряной Крови ранее. Что происходит? Планета Серебряной Крови тоже объединилась, им еще предстоит объединиться, но уже есть некоторые признаки того, что они собираются это сделать». Услышав это, Цзючжидао сделал немного серьезное выражение лица и сказал: «Всего два дня назад, ученик Панши из клана Серебряной Крови, который сейчас является королем, по-видимому, претерпел прорыв, и он собрал все территории из клана Серебряной Крови вместе. Похоже, он пытается подражать Альянсу 10 тысяч звезд. Он связался со многими планетами и планирует сформировать Альянс Серебряной Крови». Это так? Есюань был ошеломлен. Он не знал, что за два дня снаружи уже произошло так много всего. Первоначально клан Серебряной Крови был сформирован из нескольких территорий. Владельцы этих территорий в основном не слушались приказов королевской семьи Серебряной Крови. Так что, хотя клан Серебряной Крови мог быть сильным, большинство из них сражались только за себя. Если бы ему действительно удалось их объединить, тогда все могло бы выглядеть иначе. Это может привести к огромным изменениям в Млечном Пути. В то же время, пока Есюань и Цзючжидао болтали, только что ушедший Могутин быстро расстался с несколькими своими подчиненными. Он вошел в его тесную личную комнату с хмурым лицом. Он вошел в отдельную комнату и достал коробку, наполненную множеством фрагментов, которые было трудно поместить в любое кольцо зверя. «Я должен быстро отправить это обратно в клан. Никто не знает, откуда холодный лед, и этот Цзючжидао, я не знаю, когда он прорвется и достигнет платинового уровня». Подумав об этом, он положил коробку в карман и приготовился к тому, чтобы кто-нибудь отправил эту вещь обратно в его клан. Швуш! Как раз когда он думал об этом, в воздухе внезапно появилась золотая молния. Глава 294. Вор, пытающийся поймать вора и завладеть сокровищем Бум. Как только в воздухе появился золотой электрический свет, как будто он был готов уже давно, сверкнула гигантская молния и прогремел гром. Молния ударила Могутина в сердце со спины. Ах, Могутин был потрясен тем, что что-то проникло в секретную комнату, где он практиковался в уединении. Застигнутый врасплох, он тут же трагически закричал. Его тело сгорело сразу. От него пахло жареным мясом. Эта молния убила его в его тайной комнате за секунду. Затем золотой электрический свет пролетел по воздуху и забрал коробку и кольцо зверя, которые были у Могутина. Бум! Он не задерживался там, когда закончил все это. Внезапно он вызвал еще одну вспышку молнии и еще один раскат грома. Молния ударила в дверь секретной комнаты Могутина и тут же распахнула ее. Золотой электрический свет внезапно исчез из комнаты, пробыв там 0,2 секунды. Кто там? Кто-то вдалеке поспешил перебежать, услышав шум. С другой стороны, Цзючжидао из клана Священного Огня, который горячо разговаривал с Есюанем, нахмурился от шума. «Что-то случилось?» – спросил Есюань из любопытства. И в то же время он смотрел вдаль. «Понятия не имею, но это дом Могутина. Мы можем его игнорировать». Цзючжидао тоже смотрел вдаль. Затем он холодно фыркнул и перестал обращать больше внимания на шум. Есюань хранил молчание из-за ответа Цзючжидао. Больше он об этом не вспоминал. Затем он спросил: «Звездный сын Цзючжидао, о тайном сокровище уровня претендента, о котором ты упоминал ранее, сколько его фрагментов мы собрали?» «Немного. Мы собрали только треть из них». Цзючжидао покачал головой. «Периферия руин, где находятся эти фрагменты, находится в области Черной воды в центре озера Голубой воды. Самое дальнее, что вы можете видеть, когда попадаете в эту область Черной воды, находится на расстоянии от 3 до 6 футов. Дальше невозможно увидеть. То же самое и с вашими зверями. А Черная вода там очень густая. Даже морские звери не могут быстро продвигаться в воде. Поэтому мы собрали только треть фрагментов, хотя потратили много времени на поиски. И треть – это только число, которое я оцениваю. Но в любом случае, сейчас все фрагменты у Могутина». «Ну, я понимаю». Есюань кивнул. Из объяснений Цзючжидао он лучше понял ситуацию. Ух! Пока они разговаривали, издалека в спешке прилетел мужчина. Как только он приземлился, Он сказал Цзю Чжидао: «Звездный сын, плохие новости. Его будущее высочество Мо Гутин был убит в результате внезапного нападения в своей секретной комнате». «Что?» Цзю Чжидао запаниковал. «Мо Гутин был с ними и недавно расстался с ними. Как так вышло, что он вдруг умер? И было довольно шокирующим, что он был убит в результате внезапного нападения. Кто-нибудь из укротителей зверей из клана Серебряной Крови вторгся в это место. Но как это было возможно? Это место было очень хорошо охраняемо, поэтому, если какой-то укротитель зверей действительно вторгся сюда, этот человек должен быть могущественным». Есюань тоже выглядел удивленным и испуганным. Но так как у него не было ни глаз, ни носа, все, что он мог сделать, чтобы показать свои эмоции, это скривить лицо. Фан Луатянь тоже был поражен и потрясен. Однако, когда он посмотрел на Есюаня, выражение лица последнего, казалось, каким-то образом улыбалось. Но это не может быть правдой. Он подумал, если это то, что происходит, этот чувак должен быть сумасшедшим. Давай, пойдем посмотрим, что случилось. Цзю Чжидао повел группу в секретную комнату Мо Гутина, как только пришел в себя от шока. На самом деле он был счастлив видеть Мо Гутина мертвым. Однако Мо Гутин умер в их базовом лагере, и его смерть была такой подозрительной. Он тоже не мог не волноваться. Увидев уход Цзю Чжидао, Есюань поспешил за ним. Они очень быстро прибыли в секретную комнату Мо Гутина, и они увидели обгоревшее мертвое тело Мо Гутина, которое вынесли из потайной комнаты, как только они прибыли туда. Как это возможно? Глядя на мертвое тело Мо Гутина, Есюань был крайне потрясен. Его высочество Гутин действительно был убит. Разве он не только что расстался с нами? Кто, черт возьми, это сделал? Затем он взглянул на нескольких мужчин, которые ушли вместе с Мо Гутином. Цзю Чжидао тоже посмотрел на них. Его высочество, звездный сын. Взгляд Есюаня и Цзю Чжидао напугал этих людей до смерти. Они тут же объяснили. Его высочество Мо Гутин вернулся в свою секретную комнату, как только мы с ним расстались. Мы своими глазами видели, как его высочество вернулся в свою секретную комнату. Но менее чем через 3 секунды мы услышали рев из его секретной комнаты. Мы сразу же побежали сюда и увидели, что его высочество лежит на полу, когда мы прибыли, а в секретной комнате беспорядок. Дверь сломана, и все внутри повреждено. Кольцо зверя и другие вещи, которые его высочество всегда носил при себе, исчезли. Ты имеешь в виду, что кто-то, кто прятался в секретной комнате, убил его высочество Мо Гутина, когда он вернулся? Есюань пришел в ярость прежде, чем Цзю Чжидао что-то сказал. Он сказал: «Где вы были? Если прошло всего 3 секунды, вы не могли уйти очень далеко. Сколько времени вам понадобилось, чтобы переместить сюда свои задницы после того, как вы услышали шум? Даже если вы действительно были медленными, это не могло занять у вас больше 1 секунды, не так ли? Однако никто из вас не видел убийцу. Я только что прибыл сюда. Его высочество Мо Гутин был убит по моему прибытию. Как я смогу объяснить Альянсу, когда вернусь?» Есюань был взбешен. Слюна летела далеко из-под его губ. Укротителям зверей, которые были с Мо Гутином, пришлось опустить головы, чтобы избежать его плевков. Среди них было 2 укротителя зверей на пике золотого уровня, и оба они были самыми доверенными последователями Мо Гутина. Однако, столкнувшись с обвинением Есюаня, они не могли его опровергнуть. Все это было слишком странно. «Ваше высочество, холодный лед, успокойтесь, пожалуйста». Цзю Чжидао понимал, что сейчас чувствует Есюань. Он тоже был в ужасном настроении. Мо Гутин умер у него под носом. Хотя его родители были влиятельными, он боялся, что его сурово накажут, когда он вернется. Ведь Мо Гутин занимал высокое положение. Он был будущим священным сыном Альянса. Не говоря уже о том, что отцом Мо Гутина был сумасшедший Мо Палун. У немногих людей в клане Святых Глаз хватило бы наглости спровоцировать этого безумца. Не говоря уже о клане Священного Огня. Звездный сын Цзю Чжидао, я не могу успокоиться. Хотя я будущий священный сын Альянса, мой клан. Есюань глубоко вздохнул, изо всех сил пытаясь перестать плеваться. Плевок был своего рода эмоциональной разрядкой для него, так что он чувствовал себя намного лучше. Я знаю, но мы должны найти убийцу как можно скорее. Это самое главное сейчас. В противном случае мы все, вероятно, потеряем свои жизни. Цзю Чжидао действительно мог сопереживать Есюаню. Здесь умер Мо Гутин. Даже он будет затронут. Не говоря уже о Есюане, члене безликого клана. Есюань был будущим священным сыном Альянса 10 тысяч планет. Однако человек, занимающий высокое положение, все равно мог потерять все в любой момент, если бы за ним не стояла влиятельная поддержка. В этом случае все, что принесет ему высокое положение, это хорошая репутация, а не реальная власть. Бум! Рев раздался издалека, когда Цзючжидао только закончил говорить. Ах! И крик пришел вместе с ревом. Что? Толпа была поражена шумом. Какая смелость! Убийца снова убил наших людей, как он посмел. Ублюдок, если я не смогу поймать тебя сегодня, я, холодный лед, клянусь, я уйду из безликого клана. Есюань отреагировал немедленно. Он махнул рукой, призывая духовного океанского белого Цзя. Он приказал ему увеличиться примерно до 120 футов в длину и лететь вместе с ним вдаль. Духовный океанский белый Цзя был очень быстрым. Он прибыл к источнику шума в мгновение ока. По прибытии Есюань огляделся и увидел обгоревшее мертвое тело укротителя зверей и бычьего рога, лежащее на земле. Кроме этого, он больше никого не видел. Он даже не видел тени убийцы. Он тут же снова скривил лицо. В данный момент он был замаскирован под безликого, и никто не мог сказать, какое выражение лица было у безликого, поскольку все они были безликими. Однако, увидев, как его лицо искажается до такой степени, люди обычно предполагали, что он в ярости. Черт! Пока Есюань корчил лицо, прибыли Цзючжидао и другие. Они были потрясены тем, как быстро отреагировал Есюань. И они также были потрясены тем, как быстро может летать духовный океанский белый Цзя. Но, несмотря на шок, их лица сразу же упали, когда они увидели на земле мертвое тело укротителя зверей и бычьего рога, чья рана выглядела так же, как рана Могутина. Умер еще один мужчина, и место преступления было менее чем в футе от них. Им не удалось поймать убийцу, несмотря на близость к месту преступления. «Передай мой приказ, все должны быть начеку. Скорее всего, это план клана Серебряной Крови. Вероятно, они нападут на нас очень скоро», — приказал Есюань, когда Цзючжидао и другие все еще были в шоке. Есюань был нынешним ответственным лицом, потому что Цзючжидао, старший брат Цзючжидао, совершенствовался в уединении. Только Цзючжидао мог воспользоваться силой своего клана, чтобы немного прижать Есюаня. «Вы слышали это? Передайте приказ. Все должны отправить своих зверей, включая вас, ребята!» Цзючжидао закричал, услышав приказ Есюаня, хотя другие все еще колебались. «Потрясающе!» Есюань показал Цзючжидао большой палец вверх. Однако Есюань прошептал, как только Цзючжидао отдал приказ. Глядя на Цзючжидао, он сказал: «Звездный сын, что-то не так? Посмотри, не это ли направление к руинам, о которых ты мне только что говорил?» Говоря это, он сначала указал на место смерти Могутина, а затем провел рукой невидимую линию от места смерти бычьего рога. Черт! Увидев линию, которую провел Есюань, Цзючжидао сразу же побледнел. Понятно. Настоящая цель убийцы – руины. Он сразу же направился к руинам вдалеке. «Пойдем. Чего ты ждешь?» Есюань коснулся Фан Луа теня, озадаченного всем этим процессом, и немедленно последовал за Цзючжидао. Глава 295. Коллекционирование без ограничений Гул. Есюань переместил свое сознание, пока он и Цзючжидао летели на высокой скорости в воздухе. В этот момент он обнаружил, что мир небытия приливной улитки сокровища загудел. Затем он переместил свое сознание туда. Он сразу же увидел, как приливная улитка сокровища наконец проглотила всю бусину духовного моллюска, возмущающего небо, золотого уровня. После 6 дней непрерывной тяжелой работы, энергия в ней взлетела, как только она проглотила бусинку духовного моллюска, возмущающего небо. «Звездный сын, у нас больше нет пространственных фрагментов уровня претендента. Его будущее высочество Могутин прибыл сюда совсем недавно и забрал все пространственные фрагменты уровня претендента, которые у нас были», — скрупулезно сказал укротитель зверей. «Он забрал их все». Лицо Цзючжидао сразу же поникло. Кольцо зверя Могутина и все остальные вещи, которые он имел при себе, были потеряны. Это означало, что все пространственные фрагменты уровня претендента, на сбор которых они потратили так много времени, попали в руки ублюдка, убившего Могутина. «У меня вопрос к вам». В этот момент, глядя на укротителя зверей, который только что ответил Цзючжидао, Есюань спросил: «Есть ли какое-нибудь табу в области черной воды озера голубой воды? Я имею в виду, могут ли другие звери проникать внутрь, кроме морских зверей? Ну, человек, которому Есюань задал вопрос, немного колебался. Ответь на вопрос. Это его будущее высочество безликого клана Альянса 10 000 планет. Цзючжидао сказал в гневе. В данный момент он очень высоко ценил Есюаня. Да, сэр. Услышав представление Цзючжидао, укротитель зверей удивленно взглянул на Есюаня. Затем он сказал. В области черной воды нет табу, но даже водные звери могут войти внутрь только медленно. Другие звери должны быть намного медленнее, когда они входят. Ну, я понял. Есюань кивнул. Затем, глядя на Цзючжидао, он сказал, «Звездный сын, в таком случае я полагаю, что этот ублюдок не сможет тайно отправить сюда своих зверей, даже если он придет. В этом есть большой смысл». Только тогда Цзючжидао понял, почему Есюань задал этот вопрос. Темная вода здесь была очень густой и липкой. Даже водным зверям приходилось там замедляться и прилагать большие усилия, чтобы продвигаться вперед. И у них было так много охранников здесь. Кому-то было бы трудно послать своих зверей незамеченными, но он испытал облегчение после осмотра этого места. Он был в состоянии крайней нервозности после убийства Могутина и укротителя зверей бычьего рога. Нигде не казалось ему безопасным. Виву, когда они собирались продолжить поиски ублюдка, убившего Могутина, внезапно из их базового лагеря вдалеке донесся резкий сигнал тревоги. Черт, холодный лед, вы были абсолютно правы. Ублюдки серебряной крови действительно идут. Цзючжидао сделал серьезный вид, как только услышал тревогу. Затем он мгновенно улетел обратно с теми, кто следовал за ним сюда. Они атакуют сейчас, Есюань тоже нахмурился. Но он немедленно переместил свое сознание, чтобы вызвать в темной воде образ приливной улитки сокровища и клона духовного океанского белого цзя. Он чувствовал какие-то препятствия, когда вызывал двоих, но ему все же удалось вызвать их. Клон духовного океанского белого цзя взмахнул хвостом, как только он вызвал его. Затем, руководствуясь образом улитки сокровища, клон духовного океанского белого цзя начал быстро плыть вместе с ней. В темной воде страдала не только скорость, но и была плохая видимость. Даже энергия разума здесь не работала. Тем не менее, все виды водных способностей духовного океанского белого цзя резко улучшились под действием драконьего камня наследования. Несмотря на то, что вода здесь была немного особенной, он все же мог плавать намного быстрее, чем другие звери. Кроме того, он работал с приливной улиткой сокровища, на которую никогда не влияли видимость или энергия разума. Сотрудничая, они нашли фрагмент тайного пространственного сокровища уровня претендента всего после нескольких прыжков под водой. По мере того, как они плыли вперед, они за короткое время собирали, один за другим, пространственные фрагменты уровня претендента. Есюань просиял, когда почувствовал это. Он полагал, что ему не понадобится много времени, чтобы завладеть всеми фрагментами тайного пространственного сокровища уровня претендента, разбросанными в этой области черной воды. Пока Есюань думал об этом, он внезапно увидел, как духовный океанский белый цзя столкнулся с водным зверем под черной водой, через карту приливной улитки сокровища в реальном времени. Этот зверь явно принадлежал какому-то укротителю зверей над водой, и он держал во рту два фрагмента тайного пространственного сокровища уровня претендента. Образ улитки сокровища вызвал у Есюаня волнение, как только он нашел этого зверя. «Убей его!» Почувствовав пульсацию разума, которую послал ему образ улитки сокровища, Есюань без колебаний решил. Гул. По его приказу образ улитки сокровища двинулся в воде и мгновенно разрезал зверя, похожего на глубоководную рыбу меч, пополам. Бл. Хозяин зверя тут же в гневе закричал. Что случилось? Цзючжидао к тому времени еще не улетел далеко. Оглядываясь назад, он спросил, когда услышал гневный крик укротителя зверей. Мой зверь мертв. Кажется, что-то неизвестное действительно ушло под воду. Что? Есюань сразу же закричал, когда услышал это. Как смеет этот ублюдок? Глава 296. Все в его владении лицо Есюаня было крайне искажено, когда он услышал от укротителя зверей, что зверь последнего был убит. Оглядываясь назад, он сказал Цзючжидао в крайнем гневе. «Звездный сын, ты берешь наших людей, чтобы разобраться с укротителями серебряной крови. Я останусь здесь, чтобы разобраться с этим ублюдком. Если я не убью его на этот раз, я отрекусь от должности священного сына безликого клана». Прежде чем Цзючжидао ответил ему, он отправил духовного океанского белого цзя. Духовный океанский белый цзя летал очень быстро. Он прибыл над зоной черной воды лишь в мгновение ока. Плюх! Он нырнул в темную воду, когда пролетел над зоной черной воды. Когда он нырнул в темную воду, он исчез из виду. Все остальные, увидев это, онемели. Они были потрясены тем, что этот зверь Есюаня мог так быстро перемещаться под водой, и из-за этого они увидели некоторую надежду. Возможно, Есюань действительно сможет поймать этого ублюдка. Хорошо, тогда будь осторожен. Реакция Есюаня убедила Цзючжидая в том, что этот ублюдок действительно его разозлил. Цзючжидая решил, что все равно не сможет отговорить Есюаня от этого. Кроме того, это место было задним двором их базового лагеря. Ему нужно было решить проблему, когда загорелся базовый лагерь, и ему нужно было послать влиятельного человека, чтобы разобраться с этим. Есюань был идеальным человеком, чтобы взять на себя эту ответственность. Итак, он сказал Есюаню, чтобы он был осторожен, а затем быстро ушел со своими подчиненными. Атака клана Серебряной Крови тоже была огромной. Он был очень обеспокоен и напряжен, когда все это произошло одновременно. Он должен был иметь дело с ними, один за другим, и каждый из них был для него щекотливой задачей. Увидев, что Цзючжидая уходит, Есюань переключил свое сознание, чтобы вызвать приливную улитку сокровища, которая только что достигла золотого уровня. Он вызвал ее на задней части духовного океанского белого цзя под водой. Приливная улитка сокровища вместе с образом улитки сокровища направляли духовного океанского белого цзя в путешествие под водой. Они быстро собирали фрагменты тайного сокровища уровня претендента. В то же время Есюань вернулся в воздух над черной водой вместе с Фан Луатянем. Они приземлились среди группы укротителей зверей. БЛ. Укротитель зверей побледнел, как только он приземлился. Что случилось? Глядя на него, Есюань спросил: «Ваше высочество, мой зверь тоже мертв». Укротитель зверей ответил ему грустно: «Твой зверь тоже мертв?» Есюань сделал серьезный вид. Ублюдок. Сначала он убил его высочество Могутина, а потом убил еще одного человека. Теперь он здесь бесчинствует. Откуда, черт возьми, взялся этот ублюдок? Казалось, что-то пришло ему в голову. Он добавил: «Скажи мне, твой зверь только что нашел фрагмент тайного сокровища уровня претендента?» «Правильно, мой зверь прислал мне сообщение. В нем говорилось, что он нашел фрагмент этого тайного пространственного сокровища уровня претендента». Укротитель зверей ответил сразу: «Ваше высочество». В этот момент укротитель зверей, чей зверь был убит первым, также сказал: «Мой зверь тоже нашел фрагменты тайного пространственного сокровища уровня претендента под водой. И это было два фрагмента, которые он нашел». «Ага», Есюань сразу же посмотрел на остальных. «Вы слышали это? Если у кого-то из ваших зверей есть фрагмент тайного пространственного сокровища уровня претендента под водой, скажите им, чтобы они выбросили их. Скажите своим зверям подняться сюда, но не поднимайте ни одного фрагмента тайного сокровища. Эти фрагменты тайного сокровища должны быть целью ублюдка. Ваши звери умрут, если они заберут какой-нибудь фрагмент. Выбросить фрагменты тайного сокровища и сказать нашим зверям подняться?» Все эти люди были ошеломлены.